недавно он пожаловался Тасе на головную боль. Она принесла из больницы тонометр, измерила давление и встревожилась. Оно было повышено, хотя ни на одной комиссии не подскакивало. Тася кормит его таблетками раунатина, и он никому не говорит о своем давлении. А то, глядишь, пенсионером станешь в 43 года. Неужели так сразу, с одного взгляда на шишку, подскочило давление? Как же он поведет машину, когда тот сядет рядом в кабине? Иван нажал на педаль сцепления и включил скорость, чтобы сорвать машину с места, поехать и швырнуть Коченку документы. На, целуйся с полицаем. Но Шишка будто разгадал его намерение, мгновенно очутился возле машины, открыл дверцу, поставил ногу на подножку, поздоровался. Теперь уже правила безопасности не позволяли сдвинуться с места. Собьешь человека. Сколько их правил, охраняющих жизнь людей? Везде. На дороге, в поле, на заводе, в доме. Сколько их правил? Добрых, мудрых. Иван не ответил на приветствие, сосредоточившись на переключении рычага передач, хотя в новой машине передачу ни разу не завидала. Шишка свыкся с тем, что не все добранцы отвечают на его приветствие, и не настраивал себя против этих людей. Его целью было добиться, чтобы здоровались все. Терпеливостью, покорностью, услужливостью, праведной жизнью. Уверен был, что добьется своего. В человеческую доброту верил, на незлопамятность людскую надеялся. Потому и сделал вид, что не заметил Иванова молчания. Важнее было, что никто иной, Батрак, согласился поехать с ним. Ничего. В дороге заговорит. Ивана Шишка боялся, хотя думал, что поскольку мальчика в ту ночь дома не было, он мало что знает про участие его в расстреле семьи. Даже на суде явных доказательств его участия в этой акции не нашлось. Лопаря осудили за уничтожение хаток, где сожгли 40 человек. А он, Шишка, от той экспедиции уклонился, больным прикинулся, поскольку было это уже в 43-м летом, когда немцам дали по зубам под Орлом и Курском, и фронт приближался к Гомелю. Мол, каратели все злодеяния творили. СД. Вообще же, возвращаясь домой, он боялся мести. Ну, пожив в Добранке, убедился, что при всей неприязни к нему многих односельчан на убийство никто не пойдет. Кому захочется ломать такую жизнь? Взять хотя бы того же Батрака. Живет, как барин. Жена красавица, докторша, дети учатся. Прежде чем на что-то решится, о детях подумает. Иван невзначай нажал на газ. Мотор фыркнул, кабина задрожала. Шишка живо по-молодому вскочил на сиденье, хлопнул дверцей, пошутил. «Добрая лошадка, не стоится ей». Иван не сразу тронулся с места. В какой-то момент собирался силами, ожидал, когда отхлынет жар в животе и боль в затылке. А когда поехал, почувствовал вдруг боязнь, до того появлявшуюся всего один раз. Давным-давно, на курсах трактористов, когда он впервые сел за руль полуторки, боязнь наехать на человека. Ехал по улице очень осторожно, как это делают стажеры, до боли сжимал баранку, упершись в нее грудью, отчего слышал удары собственного сердца. И еще было одно странное ощущение. Будто впервые ехал по родному селу. Незнакомым показалось оно.